что мне дали эти ваши деньги. Быстрее стала разлагаться печь, но и под стало куда легче. Но разве что теперь умру быстрее. А что мне дали эти ваши деньги? Быстрее стала разлагаться печь, но и под стало куда легче. Но разве что теперь умру быстрее.